Частная торговля, продажа и перепродажа продуктов на освобожденной территории Литвы и Западной Белоруссии были весьма распространены, и версия какой-либо коммерции выглядела для нее весьма убедительно. Она охотно отвечала на все мои вопросы о Николаеве и Сенцове и, безусловно, была со мной откровенна. Имея разрешение на 5 суток, они ночевали у нее 4 раза, одну ночь где-то отсутствовали. Уходили из дома рано, 6 часов, возвращались с наступлением сумерек, усталые, запыленные. Как она поняла, ездили по деревням на попутных машинах, чистили сапоги, умывались и, поужинав, сразу ложились спать. В разговоры с ней не вступали, обращались только по какой-нибудь надобности, и то в основном старшей. Так в первый вечер он интересовался ценами на овец и свиней, на продукты, керосин и немецкое обмундирование, из которого теперь многие, особенно крестьяне, предварительно перекрасив, шили себе одежду. Как ей стало ясно, за несколько дней до этого они побывали на базаре в Барановичах и сравнивали тамошние цены и здешние. Были вежливы и приветливы, угощали ее сахаром, вареными яйцами, привезенными якобы из деревни. В первый вечер дали ей 1/2 буханки солдатского, как она выразилась, казенного хлеба, а вчера целый стакан соли. Все 3 года оккупации эти районы немцы солью не снабжали. Она ценилась буквально на вес золота, да и сейчас продавалась на базаре чайными ложечками и стоила очень дорого. Соль, щедро подаренная ей Николаевым, я попросил показать, была немецкая, мелкого помола, с крохотными черными вкраплениями, крупинками перца, так он сам ей объяснил. За месяц после освобождения города у нее на квартире останавливалось более 10 офицеров, и почти все тоже делились с ней какими-нибудь продуктами, но доброта последних постояльцев, полагаю, только теперь, после моих вопросов, ее почему-то настораживала, хотя ничего подозрительного в их поведении вроде бы и не было. Вчера они вернулись раньше обычного, перед грозой. Еще до их прихода появился этот железнодорожник, спросил их, не называя фамилии, сел в кухне и ждал. Он поляк, но она его не знает, полагая, что приезжий откуда-нибудь со стороны Литвы. Он говорил по-польски с мягким вильнюсским акцентом. Как она полагает, он не рядовой железнодорожник, а какой-нибудь поездной оберкондуктор или другой небольшой начальник. Показался ей молчаливым и замкнутым. Он пробыл с офицерами свыше 3 часов, вместе ужинали и распили бутылку бимбера, привезенную, очевидно, этим полякам. О чем они говорили, не знает, не прислушивалась. Я поинтересовался, с кем еще они общались, кроме железнодорожника. Она сказала, что 3 дня тому назад вечером встретила их у станции с 2 какими-то офицерами, на внешность которых не обратила внимания, да в полутьме и не разглядела бы, только заметила, что они млоди. Это определение ничего не говорило женщине ее возраста, и 50-летние мужчины могли показаться молодыми. Выяснилось, что Николаев и Сенцов однажды уже уходили из дома через соседский участок. Они знали, что так ближе к центру города, и дорога получше. Вообще-то, там, вдоль края участка, был раньше свободный проход, но неделю назад соседка, поссорясь с Гролинской, закрыла калитку и забила ее досками. Если бы они не наступили в темноте на грядку, то никакого скандала и не было бы. Кстати, их уход не был для нее неожиданным. Они заранее предупредили, что вечером перейдут на другую квартиру, где есть сарай и куда прибудет машина.